Тут волоски на шее мага поднялись дыбом, по спине побежали мурашки. Кто-то неслышно подкрадывался к нему сзади. Рейстлин медленно и бесшумно опустил шлем на пол, нащупал свой посох и, вскочив на ноги, обернулся. Из темноты на него взирали белесые и холодные глаза, окруженные беспросветной тенью. Не было видно ни головы, ни тела, лишь эти чудовищные глаза. И они явно не принадлежали живому существу. Рейстлина пронзил взгляд, полный боли и ненависти. Так смотрят души, заключенные в бездне, узники Чемоша, которые не могут обрести покоя и облегчение своих ужасных мук. Глаза неумолимо приближались, следом полз клубящийся мрак бездны. Рейстлин вскинул посох, выставив его перед собой. Он оставался единственной защитой мага. Юноша слишком ослаб и не смог бы сотворить заклинание, даже сумев припомнить какое-нибудь подходящее к случаю. Он хотел было позвать на помощь, но побоялся тем самым побудить призрак к нападению. Главное теперь не позволить нежити прикоснуться к себе, ибо тогда она высосет из него тепло, силу и жизнь. Страшные глаза приблизились почти вплотную, и внезапно хрустальный шар вспыхнул невероятной яркости белым светом, едва не ослепив Рейстлина, отчего магу пришлось прикрыть глаза рукой. Призрак замер, и в этот самый миг послышался его голос, сухой точно кости и мягкий подобно пеплу. Казалось, что он исходит прямо из окружающего мрака. «Хозяин велел передать тебе послание, Рейстлин. Ты нашел то, что искал». От изумления маг едва не выронил посох. Его рука задрожала, а свет, излучаемый кристаллом, моргнул и начал медленно гаснуть. Жуткие светящиеся глаза придвинулись ближе, заставив Рейстлина изо всех сил вцепиться в посох, выставив его перед собой. Шар вновь послушно загорелся ровным светом, и зловещий посланец принужден был отступить. «Я не понимаю». У молодого мага пересохло во рту, голос дрожал, а к горлу подкатил комок. Юноша дважды пытался выговорить это, однако слова превращались в неразборчивый хрип. «И не поймешь. Не должен. Еще очень долго. Теперь ты под опекой хозяина». Призрачные глаза закрылись. Тьма растаяла, и вместо нее перед ошарашенным волшебником лежала все та же разоренная оружейная. Пальцы Рейстлина вновь затряслись, а душа едва не покинула тщедушное тело, когда сзади послышался хриплый голос. Но принадлежал он, как к своему несказанному облегчению понял перепуганный маг, Стурму. «С кем это ты беседовал?» Тон рыцаря был как-то особенно недружелюбен и подозрителен. «Не отпирайся, я все слышал». «Я говорил сам с собой», — соврал Рейстлин и попытался незаметно запихнуть шлем обратно в мешок. «А что за голоса слышал мой брат? И где он сам?» Но провести Стурму оказалось не так-то просто. Соломниец тотчас заприметил сверкающий металл. «Ты пытаешься что-то спрятать? Изволь сейчас же показать», — потребовал он грозно. «Да ничего я не прячу», — со вздохом отозвался маг. «Я нашел старинный шлем, очевидно, гномской работы. Я, признаться, совсем не разбираюсь в доспехах, но мне думается, что он представляет некоторую ценность». И Рейстлин передал мешок рыцарю, пряча сожаление под маской сосредоточенности. «Ну так где Карамон?» «Развлекает гостей», — небрежно бросил Стурм, не удостоив мага даже коротким взглядом. Раскрыв мешок, Соломниец осторожно вытащил тускло-поблескивающий шлем, поднес его поближе к свету и присвистнул. «О, Паладайн, какое чудесное творение! Никогда прежде не видел ничего подобного!» Рыцарь наконец поглядел на Рейстлина, взгляд Соломнийца при этом заметно посуровил. «Некоторую ценность! Да этот шлем достоин носить лишь тот, в чьих жилах течет королевская кровь! Принц, а может и сам король!» «Вероятно, это и объясняет», — пробормотал Рейстлин. «С ним нужно обращаться осторожно. Похоже, он заговорен», — добавил маг, словно между прочим. У Рейстлина никак не шли из головы слова призрака «ты нашел, что искал». А что он искал здесь? Едва ли юноша сумел бы ответить на этот вопрос. Он сказал Танису, будто ищет ключ к вратам Тарбардина. Но правда ли это или только предлог? А может, правда скрыта где-то посередине? Нет, подожди-ка. «Развлекает гостей?» — повторил он странное замечание рыцаря, значение которого, наконец, дошло до сознания волшебника. «Что это значит? Он в беде?» «Смотря что понимать под бедой», — ответил Стурм и неожиданно тихо усмехнулся. Встревожившись не на шутку, маг опрометью бросился на помощь брату, однако столкнулся с ним нос к носу в дверях. Красный как рак Карамон остолбенел при виде бледного, слегка исказившегося лица брата. «Рейст, посмотри, кто здесь!» — произнес он, виновато улыбаясь. И тут рядом с Карамоном точно из-под земли возникла Тика. Девушка одарила Рейслина своей самой обворожительной улыбкой, правда мгновенно растаявшей под ледяным взглядом мага. Он уже было открыл рот, однако Тассельхоф, очевидно долженствующий добить несчастного юношу, не дал ему заговорить. Кендер ворвался в комнату подобно урагану и от возбуждения, перескакивая с пятого на десятое, затараторил: «Привет, Рейслин! Мы пришли вас спасти, но вижу, вы обошлись и без нашей помощи. Карамон решил, что мы — это дракониды, и чуть нас не заколол». «Ой, это что, дракон? Как здорово! Ой, он мертвый, бедняжка. А можно его потрогать?» Буквально посиневший от негодования Рейслин пригвоздил брата гневным взглядом. «Карамон, нам надо поговорить», — грозно выговорил он.